Радио «Звезда». Тайное и неизведанное. Нибиру. Загадочная планета. В основе всех древних религий знание о таинственной темной планете, с которой боги спустились на Землю. Из шумерских текстов известно, что темная планета находится далеко за орбитой Плутона, движется по сильно вытянутой эллиптической орбите, приближаясь к Солнцу только раз в 3600 лет. По расчетам шумерских астрономов, планета, с которой боги прилетали на Землю, должна вернуться в 2012 году. Самое удивительное, что по знаменитому календарю майя в этом же году заканчивается нынешняя эпоха. До последнего времени загадочная планета оставалась легендой. Но в 1982 году НАСА сделала сенсационное заявление, официально признав существование Нибиру. Неужели планета богов реальна? Астрономы подтверждают наличие неизвестного крупного космического тела за пределами орбиты Плутона. Не исключено, что это и есть Нибиру. И она приближается. Возможно, мы действительно увидим тех, кто тысячелетия назад посещал Землю, и раскроется тайна далекого прошлого. Но присутствие живых существ на холодной, далекой от Солнца планете кажется невероятным. А может, мы не представляем, какой энергией управляют и владеют древние, живя на одинокой планете вдали от звезд? Многочисленные археологические памятники, письменные источники, грандиозные каменные сооружения подтверждают существование на Земле задолго до начала истории великих цивилизаций. Неизвестно, как они появились и куда ушли. Возможно, они прилетали на таинственной планете Нибиру. Или это не совсем планета, а огромный космический корабль? Ждать осталось недолго. Тайное и неизведанное.